последней трапезе Анжелика выходила лишь потому, что во главе стола садился приехавший с работы Глеб Лукич. Стоило Лике удалиться из спальни, как туда с кипой чистого постельного белья спешила Ася. И меня бы совсем не удивило, если бы горничная заявила, что она оказалась в 8 часов на территории Анжелики, но кабинет, он же стоит пустым большую часть суток. Ну какая необходимость драить его тогда, когда с работы вернулся глава семьи? И еще. Мне кажется, что даже наедине с мужем, даже в минуту озлобления, Рада не стала бы беседовать с Глебом Лукичем в подобном тоне. Она всегда поглядывала на него снизу вверх, робко улыбаясь, и никогда не перебивала, если супруг принимался что-то рассказывать. Думается, услыхав про развод, Рада начала плакать, умолять, просить, но ругаться, жестко требовать денег, а потом грозить убить? Нет, это не в ее стиле. Я встала и пошла в кабинет. Есть еще одно замечание, но для того, чтобы проверить его справедливость, следует осмотреть место происшествия. В рабочей комнате Глеба Лукича стояло 3 стеллажа. 2 представляли собой довольно узкие пеналы, заполненные полками. 3-й имел внизу нечто вроде тумбы с распашными дверцами. Именно о нем и говорила Ася. Я присела возле красивых, явно сделанных из целого массива створок. Ладно. Предположим, в этой части рассказ Аси правдив. Фигуру, находящуюся на корточках, от двери не видно. Ее загораживают диван и письменный стол. Глеб Лукич и впрямь мог не заметить затаившуюся горничную. Я распахнула тумбочку и присвистнула. А дальше начинается ложь. Все пространство небольшое, довольно узкое, под завязку забито альбомами. Моне, Гоген, Тициан, Врубель, Репин. Огромные толстые подарочные издания занимали шкаф полностью. Как, скажите на милость, Ася, полноватая девушка, сумела уместиться тут, еще закрыть дверцы. Подобный вариант мог быть возможен только в одном случае, если бы горничная оказалась размером со школьную тетрадь. Но Ася весьма крупная особа. Сомнительно, что она ухитрилась бы поместиться даже в пустом отсеке. А уж в набитом альбомами, да, это явное доказательство ее вранья. Все остальное лишь размышлизмы. Могла Рада наорать, не могла. А шкафчик — хороший аргумент. Я аккуратно закрыла кабинет и пошла к себе. Не скрою, очень хотелось побежать назад в домик, притащить в кабинет наглую врунью и, ткнув ее носом в стеллаж, грозно поинтересоваться, по какой причине набрехала. Рада сделала тебе что-нибудь плохое? Или кто-то заплатил за лжесвидетельство? Ну-ка, называй имя. Но большие часы в кабинете только что торжественно пробили 2 часа ночи. Дом погружен в дрему. Мне неудобно будить людей. Совершенно не хочется, чтобы народ узнал о моем расследовании. Да и самой пора спать.